железный москвич радикально белого цвета. Максим Максимович после окончания института, несмотря на то, что все еще жил в студенческой общаге, стал совсем солидным человеком и устроился на работу к самому Стасу Григорьеву в раскрученнейшую фармакологическую фирму. Продавали они тогда волшебные порошки от гриппа – Крепофлю, только-только появившиеся на российском рынке медицинских препаратов. Вообще, до этого грипп в Петербурге и области лечили так называемыми народными методами. Наиболее часто использовались чай с малиной, молоко с медом, водка с перцем и так называемый бюджетный вариант – хрен с маслом. И грипп, что характерно, отступал. Волшебный порошок от гриппа, изобретенный заокеанскими хозяевами-фармацевтами, содержал терапевтическую дозу парацетамола, витамин С и псевдоэфедрин. Читатели, немного знакомые с химией, сразу поймут, почему порошок от гриппа так хорошо продавался. Псевдоэфедрин является прямым предшественником амфетаминов. Разбодяжив 2-3 пакетика на стакан воды, можно было не только избавиться от симптомов гриппа за 5 минут, но и летящей походкой, хохоча, дойти от Черной речки до Купчино, купить у метро Купчино шаверму по-корейски, сожрать ее, радостно гавкнуть и весело подпрыгивая и прищелкивая языком, вернуться приставными шагами обратно в офис на Черной речке. Купчино и Черная речка – это станции метро в Санкт-Петербурге, расположенные практически на противоположных концах города. Да, от порошка против гриппа, как сейчас модно говорить, перло. И так как весь отдел продаж фирмы Стаса Григорьева постоянно работал на свежем воздухе, бегая от аптеки к аптеке и продавая препарат, то, естественно, из-за ветреной и дождливой питерской погоды все постоянно простывали. Из-за этого в питерском филиале ФСГ все время пили лечебный чаек с Крепофлю и постоянно хихикали. Многие сотрудники и сотрудницы оставались в офисе после работы и устраивали групповые сеансы терапии, продолжавшиеся часов до 3-4 утра. Однажды дошло даже до того, что секретарша фирмы Леночка отказалась идти в отпуск, и ее пришлось выпроваживать в Анталию под страхом увольнения. Максим Максимович, будучи руководителем отдела рекламы и маркетинга, целыми днями сидел за своим новейшей модели 486-м компьютером и играл в «Квейк». Крепофлю в рекламе не нуждался. Продажи зашкаливали, а зарплату платили по тем временам ого-го. С первой же зарплаты в целую $1000 Максим Максимович запланировал купить самое-самое, ну просто самое необходимое молодому менеджеру среднего, да что уж там мелочиться, высшего звена. Об этом, собственно, и рассказ, несмотря на затянувшееся вступление. На первую половину вышеуказанной $1000 в гостином дворе Максимом были приобретены ослепительно белый финский плащ с пуговицами из слоновой кости, коробка толстых сигар Монте-Кристо, лаковые остроносые итальянские штиблеты с интригующим названием Карпаччо, трость с латунным набалдашником в виде головы зайца с ушами, ящик пива Гиннес, 2 бутылки виски Тичерс, 3 пакетика напитка Зуко, 2 пакета пельменей сибирские и бутылка Чинзана – на случай блядства. «Гиннес без Тичерс — деньги на ветер», — сказал Максим с видом ирландского джентльмена, которому отказали в пересадке печени. Празднику быть! Все товары, приобретенные Максимычем, были такие аппетитные, что я жадно проглотил слюну, а печень моя, знающая о пересадке только понаслышке, тихо заурчала и приятно зашевелилась в правом подреберье. На мои настойчивые уговоры закончить грандиозный шопинг покупкой белой рубашки «Пикадор» с малиновым галстуком-бабочкой Максим Максимович ответил, что, во-первых, за «Пикадора» я отвечу, а во-вторых, выглядеть как официант из ресторана «Тройка» в его амбиции сегодня не входит. И в-третьих, его старая военная рубашка, которая, я точно знаю, досталась ему от отца, а отцу от его праотца, еще вполне даже ничего. У моего друга оставалось еще $500. Максим Максимович в третий раз уже за вечер опять зачем-то пересчитал деньги, что-то пробурчал себе под нос, сам же себе что-то возразил, а потом, шевельнув левой бровью и спрятав заветные доллары в карман, многозначительно сказал: «Сейчас или никогда». Я не придал значения его параноидальному бубнению, про себя подумал, что он опять жмет доллары на рубашку «Пикадор», и, мысленно обозвав его жмотом бокситогорским, предложил поехать, наконец, уже в общагу, примерять трость, ботинки Карпаччо и искать женскую аудиторию на вечер, пока всех прекрасных дам общежития номер 2 не сняли жадные до блондинок институтские грузины. Стоять на Невском возле пассажа на холодном февральском ветру было более неинтересно. Хотелось в тепло и выпить. Предалкогольная озабоченность. Каждому знакомо это сладкое чувство. Легкая эйфория перед предстоящим общением с девушками. Смешанное, но весьма приятное чувство от предвкушения виски с пивом. Легкая, дурашливая веселость перед началом ночных посиделок в обществе с гитарой. Так комфортно, когда планы на вечер уже определены. Есть гитара, есть что выпить, и есть заинтересованная в прослушивании песен под гитару продвинутая девичья аудитория, которая, если повезет, утром сгоняет за пивом и сделает вам перед уходом утешительный, неторопливый омлет. Вечер, тем не менее, пошел по-другому. Совершенно непредвиденному и, как позже выяснилось, брутальному сценарию. С приездом в общагу Максим Максимович сделался неразговорчив, хмур и мрачен. Он сидел за столом, раскачиваясь и обхватив голову руками, рисовал какие-то стрелы и завитушки на лежащей на столе газете и повторял «Сейчас или никогда! Сейчас или никогда!» Я не на шутку испугался за друга, заподозрив, что от регулярного употребления порошка от гриппа у него помутился рассудок. «Надо предложить ему пиво», — подумал я. «Если откажется, вызываю скорую». От пива Максим отказался. Кнопки экстренного вызова скорой в комнате 312 второго общежития первого меда не было. «Макс, да что с тобой? Ну, мы бухаем сегодня или нет? Кукушкина, Скамейкина, Белоконь и Махлова со стомат-факультет уже полчаса как помылись и нервно курят туда-сюда по коридору в чулках, на каблуках и в педикюре. Духами воняют так, что у араба со второго этажа зубы крошатся. Да погоди ты! Успеешь нажраться еще? Ты кроме баб о чем-нибудь вообще думать можешь? Я тут машину присмотрел. Понимаешь? Машину! Ты представляешь, сколько возможностей откроется для экстремальных походов? Да мы в такие места зарулим, ты с ума сойдешь! В Новгородщину поедем, на Псковщину, в Будагощ! Да хоть и на Урал, на Ямал, на землю Франца Иосифа! Максим даже покраснел от волнения. Это, конечно, в корне меняло дело. Иметь свою машину было круто. Своя машина — это не только престижно. Своя машина — это поездки по ночному городу. И в перспективе не исключено, что даже секс-туры по деревням Золотого кольца России с остановками на ночлег в избах одиноких доярок, агрономшей, сельских учительниц. Своя машина открывала перспективы серьезных дальних походов. Походов автомобильных и совсем с другим уровнем трудностей. Это вам не в ЦПКО на сухом спирту сардельки жарить. Машина — это супер. Покажи объяву. Максим Максимович подвинул ко мне газету бесплатных объявлений, где в разделе «Продается», обведенная многократно черной ручкой, значилось зачитанное Максимычем практически до дыр объявление. «Продается «Москвич-412». В хорошем состоянии. Экспортный вариант. Много лошадиных сил. Мощная, надежная машина. Цвет белый. Цена 500 УЕ. Обращаться по телефону, спросить Рувима. Ты понимаешь, у меня как раз есть 500 УЕ. Надо брать. Надо брать. Уйдет же за такие деньги только запорожец, понимаешь? А москвич — это совсем другой уровень. Ничего не зная об уровне москвича, я, тем не менее, заметил, что уровень эндорфинов в голове у Максимыча явно перевалил за отметку нормы, и с этим надо было что-то делать. Тем временем на горизонте появился спящий до этого момента Славка Петриченко. Он перед планируемыми посиделками выспался, был одет в джинсовую куртку без рукавов и густо пах одеколоном «One Man Show». «О! Автомобиль!» — Петриченко голосом изобразил Якубовича и на мгновение даже стал на него немного похож. «Мерседес? Феррари? Ламборджини Диабло? Может, не дай бог, Жигули? Надо брать! Ударим, как говорится, по распиздяйству и бездорожью!» Мы знали, что Слава любил звук собственного голоса больше, чем здравый смысл, и при обычных обстоятельствах не придал бы его тираде особого значения. Но нервы были на пределе. И поэтому, как ни парадоксально, Славкин голос решил все. «Надо брать!» Макс схватил газету и быстрым энергичным шагом двинулся к вахте общежития. Там дежурила тетя Лена, и у нее был телефон. Через час мы, ежась от холода, стояли у метро «Проспект Просвещения» и ждали таинственного Рувима. Рувимом оказался худощавый, лет 25, владелец ларька с лаконичным названием ООО «Али-Баба Шаверма Пиво». Чтобы, не дай бог, не спугнуть продавца «Ламборджини», Максим приблизился к нему один. Они минут 5 что-то обсуждали с Рувимом, потом зашли сначала за ларек, где, видимо, был припаркован заветный москвич, потом в здание с надписью «Нотариус», и через каких-то полчаса мы увидели довольного, как нерпа Максимыча, с пачкой документов, скользящего по февральскому льду проспекта Просвещения навстречу мечте. Рувим с добродушной улыбкой смотрел ему вслед и еле заметно покачивал головой. Все были счастливы. Особенно Максим. Темнело. Москвич оказался действительно ослепительно белым. И даже, казалось, светился в темноте. Его обтекаемый аэродинамический профиль завораживал. Потрескавшиеся желтые дерматиновые сиденья без подголовников свидетельствовали о винтажности покупки. Взревел мотор, и мы, произведя облако черного дыма, выехали на проезжую часть. «Как руля слушается, а?» — почти пропел Макс. «А клиренс, клиренс какой!» «Какое сцепление!» — восторженно добавил Петриченко. Я не знал, что такое клиренс, и молча смотрел на маленькое черное радио, вмонтированное в приборную панель москвича. Мало того, что оно мне чем-то отдаленно напоминало лобок моей однокурсницы Айгюзели Бабаевой, так еще и что-то громко и неразборчиво шипело и булькало на ультракоротких волнах. Настроить маленькое черное радио на нечто музыкальное или хотя бы на худой конец ритмичное, так же, как и в свое время лобок Айгюзели Бабаевой, мне не удалось. Первые тревожные нотки прозвучали уже на Светлановском проспекте. На светофоре, в момент, когда желтый свет уже начал едва заметно зеленеть, и все автолюбители уже прекратили сосредоточенно ковырять в носу и принялись потихоньку подгазовывать и подглядывать друг на друга с целью обогнать, в руках у Максимыча, пытавшегося воткнуть первую передачу, неожиданно осталась палка-переключалка скоростей. Такого казуса не ожидал никто. Максим Максимович, яростно вращая подбородком и издавая звуки, в основном нелитературного звучания, попытался энергично засунуть переключалку обратно в гнездо, но безуспешно. Игнорируя настойчивые бибиканье автолюбителей, Максим, собрав кулак волю и остатки разума, подобно катапультирующемуся пилоту истребителя МиГ-28, решительно и спокойно нажал кнопку аварийных огней, чтобы расслабленно, по-дембельски и без лишнего стресса устранить неисправность. Эффект превзошел все ожидания. После нажатия кнопки аварийных огней двигатель москвича громко и как-то металлически пукнул, щелкнул и замер навеки. Скорее всего, двигатель бы стуканул и без нажатия кнопки, но эффект совпадения был ошеломляющим. «Твою мать!» — прошипел Максим Максимович и попытался открыть дверь москвича, чтобы поднять капот, обнажить мотор и исправить досадную поломку прямо на светофоре Светлановского проспекта. Дюралевая ручка, открывающая двери, отломилась и также осталась в руках у Максимыча. «Может, масло долить?» — робко посоветовал я. «Ламборджини Диабло, мы все тут умрем! Спасайся!» — истерично заверещал с заднего сиденья Петриченко, но Максимыч посмотрел на него так, что у Славы на спине промок пуховик, и он тут же заткнулся. Кое-как выйдя из останков москвича и подняв капот, мы пытались стоя посреди проезжей части вернуть к жизни этот чудо-продукт отечественного индустриального анонизма. Стемнело, и пошел снег с дождем. Москвич, как уже поняли уважаемые читатели, умер, не приходя в сознание, и на наши реанимационные мероприятия не реагировал. Втроем нам удалось докатить его до первой подворотни. От дождя водно-эмульсионная краска, которой, как оказалось, был покрашен москвич, несколько потекла и мешала Максимычу рулить. На протяжении всего пути домой в общагу мой друг обещал засунуть рукоятку переключателя скоростей продавцу в сигмовидную кишку. Приехали поздно. Посиделки, конечно, пришлось отменить. Просто выпили по 150 виски, чтобы согреться. Да и легли спать. Утро не предвещало ничего хорошего. Москвич за ночь так и не выздоровел. $500 было жалко до боли в селезенке, даже нам со Славкой. говоря уже про Макса. В идеале, конечно же, нужно было пойти к Рувиму в ларек и, объяснив ситуацию, возможно, даже надавить ему на совесть и попытаться вернуть деньги. Но я, помнивший, как иронично вчера вечером смотрел Рувим в спину счастливо удаляющемуся Максиму Максимычу, понимал, что затея эта обречена на неудачу. Нужен был план. Хитрый, дерзкий и нестандартный. «Макс, а что, если одолжить у Григорьева джип, заделаться бандитами и наехать на треклятову Рувимку?» — предложил я. Другого выхода не было. В 20:00 черный тонированный Nissan Patrol Стаса Григорьева вкрадчиво остановился прямо на тротуаре перед ларьком ООО «Алибаба». За рулем сидел брутальный и стриженный наголо Максимыч в черной кожаной куртке и солнцезащитных очках. На заднем сидении сидели с не менее угрожающим видом Славка Петриченко, я в берете израильской армии и в американских военных ботинках, и зачем-то захваченный нами с собой интерн кафедры психиатрии Ревас Папуля, обкуренный до изумления и постоянно прыскающий в кулак от смеха. Ревас, я подозреваю, был взят нами из-за его габаритов и дубленки. При росте 2 метра он весил 115 килограммов. Трехдневная грузинская щетина делала его похожим на мексиканского головореза из фильмов «Тарантино». В драках Ревас ранее не участвовал. «Эй, сюда подойди», — начал Макс тщательно отрепетированный наезд на Рувима. «Узнаешь деталь, епта?» Максим многозначительно показал Рувиму рукоятку от переключателя скоростей погибшего москвича с обличающей надписью АЗЛК. Далее, как и положено было по сценарию, Петриченко вышел из джипа и хриплым голосом произнес: «Пацаны, валить его надо! Валить, валить! Сейчас еще братва подъедет!» Я по сценарию должен был тоже выйти из машины в берете израильской армии, камуфляжных штанах и в американских армейских ботинках и начать агрессивно и очень рукопашно разминаться, всем своим видом давая понять Рувиму, что сейчас его будут долго и профессионально бить. Была одна проблема. Я очень хотел в туалет. Две бутылки «Балтики-3», выпитые перед выездом для храбрости, вызвали такой приток к мочевому пузырю, что о рукопашной разминке в стиле Чака Норриса не могло быть и речи. Возникла пауза. Ошарашенный Рувим понял, что его сейчас, возможно, будут убивать, но от страха не мог произнести и слова. «Отдавай 500 баксов, сука, и скажи, где тут у вас туалет», — выдавил я, как мне показалось, грозно. 500 баксов каждому, ёпта!» — произнес вошедший враж Петриченко. Он размахивал перед лицом Рувима пальцами и передвигался на полусогнутых, чем стал весьма напоминать приблотненного гнома. «Где туалет, я спрашиваю?» Я понял, что сейчас надую в штаны и сорву операцию по устрашению Рувима. Рувим молчал. «Да я тут сейчас все обоссу!» — как можно более свирепо зарычал я, вспомнив, что по сценарию должен изображать армейское быдло. В принципе, я был недалек от указанного состояния. Рувим стал бледный, как бумага в клеточку. Он достал из кармана вчерашние 500 долларов и дрожащей рукой протянул их Максу. «Москвич заберешь на Светлановском, в подворотне», — сказал Макс, кидая Рувиму ключи. «Еще раз куплю у тебя москвич, убью». «Ну че, мы едем?» Из окна Ниссана высунулась довольная физиономия Реваза Папуля, жующая гигантский хот-дог. Черный Ниссан с мафиози победоносно отъехал от ларька и скрылся в направлении петроградской стороны. Через 100 метров он остановился и из него выбежал на высокой скорости по направлению к кустам солдат израильской армии в американских ботинках. Рувим остался стоять перед ларьком ООО «Алибаба», видимо, размышляя, зачем таким крутым бандитам на джипе с тонированными стеклами понадобился ржавый «Москвич-412», выкрашенный водоэмульсионной краской, с черным приемником, напоминающим лобок Айгюзели Бабаевой.